конца нам будет говорить. Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во всей края земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божьей вести весь народ земли. Побеждать.